Глава вторая. Словно тонкая струйка песка, готовая обрушиться лавины, весть о решении Юрия биться о великокняжеском столе с Михаилом и Тверским подтекла по Москве. Протасий Вильямин, московской Тысяцкой, воевода городского полка, возлюбленник старого князя Данилы и держатель Москвы Федор Беконт, черниговский боярин, некогда перебравшийся под руку Данилову, что уже при покойном князе возглавлял Боярскую думу и началовал всеми делами градскими и посольскими, два человека, без согласия коих Юрий не мог бы и пальцем шевельнуть, узнали о том чуть ли не раньше, чем княжеский вестник боярина Щера с поклоном передал им посыл от князя Юрия Даниловича. Терем Протасия стоял, почитай, рядом с княжеским. Набитый добром и чередью, высокий и нарядный, он и видом не уступал княжому. Высокое двоевсходное крыльцо, крытое с узорной опушкой тесовой кровли, со слюдяными, ныне вытащенными на подволоку оконницами, вело в горние хоромы, жило самого боярина. Внизу, в людских, велась хлопотливая суетня делового и рабочего муравейника. Краили, шили, чеботарили, пряли и ткали, ладили сбрую и седла, резали и узорили кость, пилили и сверлили железо, гнули и чеканили серебро. Вверху было тихо. Слуги входили с поклонами. Иконы доброго суздальского и новгородского письма — кованые серебряные лампады при них, израсчатая мравленная печь, стойно Даниловой, всю долгую зиму струившее приятное разымчивое тепло стопкой снаружи из людской, чтобы дымом не испортить хоросанских ковров и пестроцветной голубой узорчатой бухарской зиндяни, которые были обиты стены в боярских покоях. Здесь, в мелкоплетеных окошках, были вставлены кусочки цветного синего и белого фряжского стекла, а слюдяные пластины в свинцовых переплетах тонкие и прозрачные. Окна были вынуты или распахнуты нынче от жары, и в горницах сквозило теплым хвойным заречным духом. Из горниц можно было выйти на широкое гульбище, полюбоваться сверху на серповидные излуки Москвы-реки, на город и посад, раскинувшийся вдоль реки, поза городом, на новое строение Даниловы по Яузе, на ряды мельниц на Неглинной и заречный Данилов монастырь, на луга с частыми стогами свежего сена, на конские скотинные стада в лугах, среди коих были и табуны самого Протасия. Еще выше гульбища, под самой кровлей, помещались светелки женской половины. Там сейчас боярыни с сенными девками и дочерьми работают в пялах шелковый парчевый воздух в Данилов монастырь, читают жития или, скорее, судачат о чужих делах семейных и, верно, еще не прослышали о том, о чем сейчас мялся в иконном покое боярина Щера, посланный князем Юрием. Протасий, проходя к себе, уже знал о гонце, походи рассеянно спросил дворского о прошлогодней ржи, всю ли уже вывезли из житниц. Готовили место под новину, урожай обещался добрый сивот. Хлеба стояли густою золотой стеной по грудь человеку. И по остренькому проблеску в глазах дворского догадал, что уже, почитай, все холопи знают или догадывают о чем. «Скоро на слухи», — подумал недовольно. Твердо ступая, Протасий миновал Повалушу, и двое черединов, что прибирали со столов, почтительно склонились перед ним. Высокий, с костистым большим лицом и прямою, ровно подрезанную бородой московской Тысяцкой, даже и в хоромах своих хранил важную величавость лица и поступи. Строгой, но и справедливой, с челядью, он никогда не смеялся. Слуги редко видали промельк улыбки на его большом, жестком лице. Никогда и не горевал наружно, не гневался скоро и громко, как иные. С той же твердостью, как обслугу, вел он и семейство свое, жену, дочерей и двух сынов, Данилу с Василием, Надежду и опору отцову. И он-то на похоронах князя Данилы всенародно в голос рыдал неожиданно высоким тонким голосом, со всхлипами, весь в слезах, как-то сломавшись после отпевания, уже когда гроб опускали в землю в Даниловом монастыре на общем кладбище, так наказал сам князь. И замерли бояре, державшие концы белых полотенец. Остановились и те с крышкой гроба, ибо сам строгой московской тысяцкой уцепился пальцами за край домовины и рыдал, никак не в силах справиться с собой. И в народе, где тоже слышались сдержанные всхлипы, Данила любили многие, легким ропотом уважения отвечали бурно прорвавшемуся горю такого большого и сильного значения своим на Москве человека. Сейчас, вспоминая, он бы, пожалуй, сумел сказать, почему его так потрясла преждевременная и нежданная смерть Данилы. Хоть и болел, и слабел князь, а все же помер не в срок, не на столе великокняжеском, к чему твердо всю жизнь шел Протасий Вильямин еще с того отцова поучения, что когда-то станет тогдашний смешной Данилка князем великим вослед отцу Александру Невскому. И вот после четверти века, да поболее, пожалуй, четверти века службы, трудов и успехов вдруг и разом все оборвалось, кончилось. Сейчас, ежели б подумал, может, так бы и объяснил свой тогдашний детски беспомощный и отчаянный плач великий боярин московской, тысяцкий, ближний князя Протасий Вильямин или Вильямин Федорович, из рода великих бояр владимирских, приехавший на Москву юношей далеким памятным летним погожим утром вместе с юным князем, да, уже поболе четверти века тому назад. Сейчас бы, задумавшись, объяснил он свой плач и горе, но тогда, при гробе Данилы, ни о чем таком не думал Протасий Вильямин, а просто прорвалось что-то в его всегда сдержанном, строгом и величавом норове, оборвалось, и пролились слезы, и раздались рыдания детские, с высокими, чуть ли не женскими всхлипами, с сотрясанием всего тела от сведенных судорогою пальцев, что отчаянно, вопреки разуму, старались удержать на земле домовину с княжеским прахом. Да, не ждал он смерти своего князя, и болел, и лежал Данила, а не ждал. Потому верно, что сам, будучи двумя летами старше своего князя, был еще полон сил, голову почти не обнесло сединою, а опыт и умения настали уже не детские. Сейчас бы, не суетясь, плотно взяться за великокняжескую службу при Даниле. Протасий столь привык считать Данилу Александровича старшим, что как-то поэтому еще не очень замечал раннего постарения и одряхления своего князя. И показалось, все кончено. Впервые растерялся маститый московский тысяцкий. Не ожидал Протасий, что Юрий сумеет удержать Переславль. Закачалась было и Коломна. По грехам едва не упустили князя Константина, что четвертый год сидел в заточении на Москве, взятый на том памятном осю пору бою с рязанцами. Протасий вспомнил, как тогда, под Рязанью, в громе и треске сражения, срывая голос, поворачивал лицо к татарам конный московский полк и повернул, и повел, и разбил, не впервые ли, грозную татарскую конницу, пусть и знаемных татар Нагаевых, уже не раз битых тахтой, все равно разбил и гнал, и к мети скакали в сугон, ерея от победы. Протасий расправил плечи, и в груди потеплело от давнего гордого воспоминания. Что-то все-таки он умеет, сумел. Недаром так рвался всегда руководить ратью, так обрадел, получив от Данила звание московского тысяцкого. Сейчас у него в Москве налаженное хозяйство, сыновья, оба в отца, такие же рослые, только лицами мягче, в мать. Сейчас за плечами ворох дел свершенных, сейчас, коли бы наново все зачинать, то уже и не вмочь». Да. Но ничего не распалось и не погибло на Москве. Князя Константина воротили в затвор, а там заняли Можайск, и Переяславлю держал за собою Юрий Данилович. На княжеском снеме насмерть уперся, не отдам города. Конечно, Юрий не Данил. Порывист, излих зол, жаден. Не в отца. Но так и молод еще. Как они тогда мальчишками буянили тут из-за княжчин, с оружием отбивали стада, как он сам с саблей на голове зал данщиков князя Дмитрия Александровича. Всякое бывало по молодости-то лет. Можайск давно просился к рукам, тут Юрий прав. Не они, смоленский князь, альбо тверичи, его бы под себя забрали все одно. Но теперь, сейчас, осядет Михайло, тверской князь, не придет им воротить волю Константину или отдать ему Коломну? Не придется лишить Переяславля, что так хотел получить покойный Данил и так хитро тогда сделал на совете боярском, так устроилось Михайло и Тверским и с Ордой? Вот бы чему Юрию-то поучиться у родителя батюшки. Наделает он бед там в Орде, хоть с ним в местях поезжай. О том, чтобы изменить детям покойного Данила и поклониться Михаилу Тверскому, как сделали бояре Андреевы, Протасий даже и мельком не подумал. Князю своему, даже и мертвому, служить он должен и будет до конца». На него Протасия, почитай, оставил мальчишек своих покойный Данил. И вот, отослав ощеру, Протасий задумался. Данила бы не поехал в Орду спорить с Михаилом. Переяславль бы удержал, и Коломну сумел бы оставить за собою батюшка-князь. С Михайлой недаром был дружен. А в Орду спорить, подымать рать татарскую, как покойный Андрей Саныч, того бы не сделал Данила. Нет, не сделал. И как же теперь он, Протасий, поддержит Юрия или осторожно, но твердо отведет его от рокового решения? Юрий вскипеть может и опалиться на него, Протасия. Тогда что ж, к Михайле на поклон, все бросать? И бросил бы все, и поместье, и угодья, и терема, и села. Все это мог оставить Протасий Вильямин Московской Тысяцкой. К чести его сказать о добре, о зажитке меньше всего, думал он теперь. Бог с ним с добром. Бог дал, Бог взял, и все тут. Могила князя Данилы, дела свершенные, люди, московляне, что верили в него, что радостно улыбались на улицах при встрече, узнавая своего воеводу. Не он один гордился тогдашним боем под Рязанью. Вот что держало. Вот отчего нельзя было, грешно было уйти. Ну, а не уходить? Поддержать Юрия или воспретить ему ехать в Орду, перемолвить с Беконтом, собрать бояр, о себе думал княже нас не спросясь, а не хотим того, а хотим, Хотели ж Даниле великого княжения, да кто по закону, по праву, по истине Христовой. Думал Протасий великой московской Тысяцкой и чуял, как густо ударяет в висках расходившаяся кровь. Как быть? Остановить Юрия значит поставить под удар все содеянное Данилой. Поддержать Юрия значит пойти против права и правды, чего никогда не делал и не допускал делать Данилы, тоже значит изменить покойному. Законна власть Михайлы в роду Всеволодичей. Для всех законна, для всей Владимирской земли. И надо отдать должное Михайле, достойный он князь. Лучшего не сыскать, пожалуй, ныне в русской земле. И стол великокняжеский по праву ему надлежит. А и детки у него справные, и там без оспор так пойдет. Единая русская земля со стольным градом Тверью. Решил так, и стало спокойно на душе. Умиротворенно и пусто. Так жалко стало своих трудов тщетных, Даниловых дел и устроения, как тогда приезжал к ним Михайло, и как встречали, и улиц подмели, и было одно — про воду спросил тверской князь, есть ли в Кремнике. И как после Данил распорядился отводную башню над ключами поставить под горой. Знал? Чуял? Но почему против Твери? Против всякого ворога нужна в твердыне вода. Бес... «Бес меня смущает», — прошептал Протасий и осенил себя крестным знаменем. Но искушение не проходило. Не мог он уехать к Михаилу, изменить детям покойного. Сам бы с собою жить не сумел потом. И не мог перечеркнуть, похерить все дела свои и Даниловы теперь, когда княжество осильнело и наполнено людьми и добром. Не мог. «Господи, не о добре, о делах, о трудах своих пекусь, о смердах, коим печальник и заступа, о детях господина своего, ушедшего к тебе в выси горние. Его ж дела сам веси и в лоне своем прия. Наставь меня и спаси от греха». Едва не заплакал Протасий, сломленный тяжестью, обрушившейся на него, не в силах противостать искушению и заранее тщетно замаливая непростимый грех свой, ибо дела и скорби жизни сей предпочел он сейчас усладом жизни вечной, волю поставил выше правды и должен был получить воздаяние за то рано или поздно, сам или в потомках своих. Федор Беконт нынче хворал. В полуденный зной испил ледяной воды колодезной и как разломило всего. Сейчас отлеживался на скользком соломенном ложе, туго обтянутом нарядную клетчатую редниной, под шубным одеялом из хорошо выделанных пушистых и легких овчин. Особую долгорунную ярославскую породу нынче начали по его приказу заводить в беконтовых деревнях Поворье и Яузе. И Федор, когда легчало, с удовольствием поглаживал шелковистые длинные завитки. Любил, когда свое, а не покупное. Крохотная книжица греческого письма, в коей пересказывались предания Амировы, раскрытая на перечне богатырей эллинских, приплывших под град Троянский, без дела лежала на одеяле. Не читалось. Задал задачу им с Протасием молодой князь. Решение Юрия не изумило его. Он уже и сам многое передумал со смерти князя Данилы, но заставило задуматься. Кабы тогда еще, как снимались с родных черниговских палестин, да сразу в Тверь, а нынче и годы не те, скоро, гляди, под уклон покатят. Трое сыновей народилось на Москве, а там ни той власти, ни чести такой уж не будет». Да и слишком крепко привязал его к себе покойный князь. Вотчины, почитай, по всей Московской волости. Добро, терема, крестным старшего сына Елеферия, Алферий по-простому-то, стал княжич Иван Данилович. Что же он крестника увезет от крестного своего в Тверь? Да и людей с ним пришло немало. Приживались, садили вишневые сады под Москвой. Кажись, нонче утихли ссоры с местными, косые взгляды этих вятичей домирян московских. Он каменосечцев привез, так и то поначалу косились на храм Данилов. Не так кладут, не по-владимирски, а инако. Конечно, созидали по-своему, на черниговский лад, так по его-то и красовитие кажет. Глава, коль приподнята на закомарах, так словно по воздуху плывет храм. Но не привыкли уже, не корят, сами радуются. И снова все порушить? А с Даниловичами? Так надо бы служить Юрию без уверток. Стало быть, он отложил проблеснувшую киноварью рукопись. Прикрыл глаза. Кажись, легчало. Потом от... С потом отходила хворь. Надо было встать, но он лежал, думал и думал. Дави заглянул Протасий и добавил тревоги. Оно как сам московской Тысяцкой откачнет к Твери. Хоть и не было молвлено о том, даже и на супротив того, а все же... Дверь покоя, чуть скрипнув, приотворилась. По легкой радостной детской поступи, не отворяя глаз, Федор признал десятилетнего сына, первенца Алферия. Глянул, невольно помягчев лицом. Сын стоял, склонив лобастую мордочку с островатым по-детски подбородком. В прозрачно-ясных глазах читалась неуверенность, не потревожил ли родителя. Федор пошевелился, молвил негромко. «Лежу вот». «Дрем не берет. С делом ли пришел, али с разговором? Ну, прошай». Алферк вспыхнул, осветлел улыбкой, подбежал к отцу, прильнул на миг к потной отцовской ладони. «Скажи, батя, великий князь от Бога?» «От Бога, сынок». «А как же князь Юрий Данилович в Орду поедет хлопотать? Выходит, не от Бога, а от Орды князь становится?» «И дети уже знают», — ахнул про себя Беконт. Сын, меж тем, сперва как-то замявшийся, опустив голову, вдруг поднял глаза, в которых появилась недетская тревожная глубина, и спросил негромко, настойчиво, совсем уже без улыбки. «Батя, а ты тоже за Юрия Даниловича?» Словно хлестнул по лицу Федора. «То был отрок как отрок, а тут...» И отец смутился. Уже не по раз первенец задавал ему вопросы, на которые он ответить не мог. Или так вопрошал про ясное, понятное всем, что Федор мешался. Начинал отвечать витиевато, как в думе боярской. Избивался, чуял не то. И сын, поведя головой, будто муху отгоняя, перемолвливал, да подчас такое и так, что отец замолкал, не в силах сыскать нужного слова. Как-то загвоздилось сыну на летах еще спросить, а для чего все люди? Служение Господу начал было Беконт. Нет, это понятно, а вот зачем? Какое-то же должно быть назначение всему, всем людям, и нам, и татарам, грекам, жидам, латинам, басурманам, всем, всем. Что-то все люди должны исполнить, раз Бог их создал. И чего тогда? Все предначертано нам от рождения, от первых времен? Не смог тогда Беконт отмолвить внятно. Заботил его старший сын, крепко заботил. Младшие были проще. Ну да и малы еще. И теперь вот что сказать. Не только за Юрия Даниловича он, пач того, собирает для князя дары в Орду, хану Тахте. А как скажешь сыну, что правда в Орде, а не у Бога? Сыну такого не сказать о себе. С Михайлой Тверским покойный Данил Александрович, царство ему небесное, век были в местях. Оно бы... После-то Андрея Ведь того и ждали, на то и надея была. Теперь что ж? С землей рвать, бросать вотчины, ехать в Тверь, да от первых мест градских под того же Акинфа? Нет. Об этом, перемолчав, оба решили с Протасием стоять за Данилычей. Под Можайском вотчины дадены, под Переяславлем тоже. Родион вон землю роет, не отдам Акинфа Переяславской земли. А как не отдать? Как оборонить от великого князя, ежели по той подарки в Орду, а вось князь Юрий дарами пересилит, должен осилить. Покойник батюшка добра оставил, на три княжения хватит. Сами забогатели, дружина сыта, дети, вот. Так-то, а совесть, а Бог... Эх, Данил Александрович, Данил Александрович, князь ты наш дорогой, свет светлый, чтоб тебе годок-то еще пождать не умирать, или уж Юрию смирить себя под рукой у Михайла походить, ой, тогда Переяславля лишить придется, в Орду попадут оба, там как тахта решит. Эх, на тахту хана Мунгальского совесть переложить, а? А Бог? Иди, сынок, мал ты еще, многого не поймешь пока. Служим мы князю своему, и не нам его судить, поди. Вышел сын, охмурев лицом. И голос послышался к сотоварищам, вроде незаботный опять. От сердца отлегло несколько, а все же что они делают? Право ли творят? Побожье-то. Стой на Андрею татар наводить на Русь. Так-то они разрешит. А коли разрешит, Юрий Данилович горяч зело, ни перед чем не остановит. А и не даст трать тахта, сами-то они хороши. Без татарского царя и миром не поладят. Не ездить бы Юрию, а и не ехать никак. Переяславль. Вотчина святого Александра Невского, сердцевина земли. Ох, лучше б не думать вовсе. А сын вот спросил. И ныне спросят, помыслят. Заодно ведь решали. Спаси, помилуй, Господи, люди твоя. Петр Босоволков с Александром, два молодых рязанских боярина, изменой перебежавших к Даниле 3 года назад, в эти дни ходили в страстях. В те смутные часы после смерти Данила, пока Юрий, не приехавший на похороны отца, сидел в Переяславле и в Москве начался разброд, Петр Босоволков решился на отчаянный шаг. Остановил своей волей и своей дружиной, готовый выехать из ворот Кремника, поезд пленного рязанского князя Константина, и тем не дал дорогому полонянику уйти к себе на Рязань. Петр поступил так не по храбрости. Вместе с батюшкой они измену имали князя Константина в злосчастном бою под Рязанью, чтобы передать в руки московлян. И измена дала им сытные места, села и земли в уделе Даниловым. Но и постоянный страх, а ну как Рязань пересилит. Батюшка, нынче уже не встававший с постели, был сильно обижен князем Константином, удалившим строптивого великого боярина из числа думцев своих в полковые воеводы. И сыну старого боярина Петру грозила опала по отцу. А оба, отец с сыном, помнили, что искренне Босоволковы в Думе Рязанской первые места занимали. В их семье крепко жила легенда, что род свой Босоволковы ведут еще от воеводы князя Владимира Волчьего Хвоста, некогда разбившего Радимичей, как гласила о том древняя киевская летопись. Все Босоволковы были гневливы и заносчивы, и Петр не составлял исключения. За свой поступок с князем Константином он ожидал от Юрия не одной хвалы, а и более ощутимых наград. Втайне завидовал он славе Протасия и значению Беконта. Чем хуже? Наш-то род древнее Беконтова почитай. А теперь, как на грех и батюшка занедужил, и крепко занедужил, видать было, что и не встанет старик, теперь Петр сам ходил не свой. А ну как по князь Михайлову слову выпустят они Константина из поруба, а ну как потребует старый рязанский князь вернуть ему беглецов, предавших своего господина, и уже смутное видение плахи маячило перед ним. Князь Константин гневлив был и скор на расправы с непокорными его воле. В решении Юрия Петр Босоволков увидел спасение себе и яростно кинулся собирать, упрашивать, льстить и стращать всех, от кого так или иначе зависело решение думы боярской. Да, впрочем, рядовых московских служилых бояр и думцев, что были из старинных местных родов, даже уговаривать много не пришлось. Они присиделись, вросли корнями в землю Москвы. У них не было вотчины нуды, ни связей, ни громкого имени, за которое одно в ином княжестве дали бы им землю и власть. В иной волости, у чужого князя, они были бы ничто. Городовыми служилыми людьми разве, а уж ни в думе сидеть, ни ратями править им бы уже не пришлось». У них у многих и не было тех тяжких дум и колебаний совести, что у Протасия с Беконтом. Когда-то враждебно встретив Данилу, ибо он ломал привычный порядок вещей, они теперь приспособились и готовы были служить детям удачливого князя, лишь бы удача не отворотила от сыновей Даниловых. Те, что помельче, и вовсе судили по землям, ибо искус земного, животного, живот, жизнь и добро, разум тем сильнее, чем беднее, нужнее человек. Над властью скопленного добра, над властью дума добре, зажитки, над самым подлым в человеке, над искушением все дела человеческие мерить мерою земного, плотского, материального начала, объяснять духовные движения земными, низменными поводами, над всем этим подняться можно, или в самом низу, когда вся особенно собственность твоя, две руки и рабочий навычий в этих руках. Или уж пройдя до самого верху весь искус золотого тельца, все долгие ступени земного суетного успеха, чинов, мест, званий, почестей и наград, и уже пройдя, пренебречь, отбросить, пережив и изведав утехи плоти и поняв, что ни в них, ни в земном добре, в добре ином, в человечьих доброте и дружестве главное в жизни. А все плотское — это лишь вериги, лишь цепи мрака на вечном сиянии духовного. Путь души человеческой от простоты изначальной через мрак суетного и мирского к новому свету, путь этот еще не был проделан ими, боярами московскими. Свои вотчины до подачки от князя, скрыни с нажитую казною, определяли для них все. Но и за всем тем был страх, а вдруг да и не удержится князь Юрий. Эк, дело замыслил, рабели. Впервые за много лет недобро и зорко озирали своих и чужих. Что тысяцкий, что держатель городской скажут. Оба ведь из энтих, из наезжих находников. Мы трудовые, кондовые, Черменковы вон от князя Редиги Косожского самого. А хоть от Косожского князя смотрели все же на больших, как они, так и мы. А Беконт сказал с хвором, да и видно... Всегда такой подбористый, выживатый, бороду расчешет, волос к волосу кладет, а нынче измят, раскосмачен, еле прибрел на совет. Федор не столь и болен был, до самого детские вопрошания первенца не шли из головы, за болезнью решил отсидеться. И все сошлось на Протасии Вильямине, как он. Как он, так и Беконт, как Беконт, так и все московиты, а что пришлые Рязань колготят, так и перемолчать могут, без недели на Москве. Князь Юрий в нетерпении ерзает на деревянном изузоренном стольце с серебряными накладками. Ерзает, ладонями сильно надавливая, гладит резные подлокотники княжеского престола. Ладонь свербят. Каждый раз, как чего хочется, так так бы и кожу содрал с рук. Братья князя московского молчат, супясь. Бояре шепчутся по лавкам, рязанские рвутся в бой, волынец Родион готов за саблю схватиться, да без сабель в доме-то. И духота, жарыня. Решись, Протасий, Тысяцкой града Москвы, решись, молви слово твердое, на тебя вся надея. Запрети рыжему Юрию рушить волю Владимирской земли. Укроти всех этих жадных и падких до серебра людишек. Изжени изменника князю своему Петьку Босоволка. И Родиона нечего слушать. О селе своем подвесками, что на Переяславском озере хлопочет Родион, и ни о чем не думает больше. Что ты решил? Что думал однесь? Что решил вчера в вечеру? О чем передумал было сегодня ополден? Чего не сказал княгине своей ночью в постели? Зачем в вечеру ходил на конюшне глядеть коней? По что прошал у дворского все ликованы кони? Нет, не уйдешь ни от себя, ни от судьбы своей. И кони тебя нынче спокойно простоят в стойлах. Решил ты, Протасий Вильямин, и нету спасения роду твоему. Юрий в доме боярской кожей почуял. Почти понял было, на что он идет. Потом, как камень, пущенный из пращи, он будет лететь и лететь до конца, не останавливаясь, безоглядно, без терзаний и дум, с одной неистовой жаждой успеха. Потом. Но сейчас, в этот миг, когда решение думы московской легло на его плечи, дрогнул он. И счастье Юрия, и несчастье других, что была в нем легкость мысли, незаботность, нежелание, да и неуменье додумывать все до конца и соразмерять свое «хочу» с судьбами людей и страны. Как в детстве, обиженный, кинулся он к матери, но что могла ему сказать толстая, обрюзгшая женщина, за краткий срок до смерти Данилы порастерявшая уже прежнюю властность свою? За мужем была и сама госпожа, а теперь оробела, думала уже о монастыре, и повернись так, что все бы рассыпалось, нажитое Данилой, с легкостью пошла бы она куски собирать по Москве. На папертях ссорилась с другими нищенками и радовалась сытому угощению какой-нибудь сердобольной да нищей братьи-купчихи. Только и сказала она ворчливо своему балованному старшенькому: «Михайлу-то передолить дорого станет». Скупа остановилась княгиня Авдотья к старости. Сказала, да точно торопливо и перемолвила: «Я уж тебе теперь не советчица. Сам должен думать. Батюшка Переяславль не отдал никому, понимай». Нынче на сына-то старшего глядела Авдотья с удивлением и почтением. «Князь». И уже не помнила, что порола когда-то. От перины подушек в тесном покое княжеском казалось еще жарче, чем на улице. Юрий отер потное чело, поглядел, как жена, взглядывая коротко на супруга, тытышкается с дочкой, а та, с детским упрямством, протягивая пухлые ручки, отпихивает от себя матери на лицо. «Невеста растет!» — решилась подать голос кормилица из угла, куда забилась с приходом Юрия. «Кому только!» — весело вся занятая детем отозвалась молодая княгиня. Ей после трех выкидышей любо было теперь самой нянчить дитятю. «Женихи не родились, скажи», — отмолвила мать, обрадованная, что можно от тяжких и непонятных ей уже дел княжеских перейти к тому, что только и трогало и занимало ее нынче. «Женихи родились», — рассеянно отвечал Юрий, понявший уже, что тут, в перинной духоте бабьего царства, не с кем было толковать о делах княжеских. И, ожесточив лицом, тряхнул огненными кудрями. «Еду в Орду!» То было бы, не начни, Юрий Московский, борьбы против Твери. Как повернулась тогда судьба страны? От малого, даже столь малого, как решение московского тысяцкого Протасия, великие могли бы проистечь перемены. Укрепилась торговая и княжная Тверь, самую природой перекрестье Волжского, Смоленского и Новгородского торговых путей, поставленное быть столицей Новой Руси. Укрепилась бы одна династия, а значит, на столетие раньше страна пришла бы к непрерывной и твердой государственной власти, к просвещению, а там, глядишь, и не потребовалось бы с опозданием на 2-3 века вводить западные университеты и академии, приглашать немцев, спорить о западничестве и исконности. Свои ученые были бы давно. Литва не получила Смоленское. И, как знать, возможно, не пала бы тогда и Галицко-Волынская Русь. А Орда... Можно ли предположить, что в Орде тогда не одолели бы мусульмане, что со временем, поколебавшись, Орда приняла крещение от православных митрополитов, и не пошла бы тогда иначе вся судьба Великой Степи и стран Ближнего Востока? А может и то, что повела бы Тверь русские полки полувеком раньше на поле Куликова, а может и то, что не сумели бы тверские князья справиться с Ордой и в тщетном усилии погубили страну? Или же создали государство стойно западным, враждебное степной стихии, густо заселенное, но небольшое, с границей по оке, так потом и не переплеснувшееся за Волгу и Урал в просторы и дали Сибири. Все можно предполагать, и ничего нельзя утверждать, наверное, теперь, когда случившееся случилось». История не знает переверки событий своих, и мы, потомки, чаще всего одну из многих возможностей, случайную и часто не лучшую, принимаем за необходимость, за единственное неизбежное решение. А в истории, как и в жизни, ошибаются очень часто. И за ошибки платят головой иногда целые народы. И уже нет пути назад, нельзя повторить прошедшее. Потому и помнить надо, что всегда могло бы быть иначе, хуже, лучше. От нас, живых, зависит судьба наших детей и нашего племени, от нас и наших решений. Да не скажем никогда, что история идет по путям ей одной ведомым. История — это наша жизнь, и делаем ее мы, все скопом, соборно. Всем народом творим, и каждый в особенно тоже, всею жизнью своей, постоянно и незаметно. Но бывает также у каждого и свой час выбора пути, от коего потом будут зависеть и его судьба малая, и большая судьба России». Не пропустите час этот, ибо в истории и в жизни чего не сделал, того не воротишь потом. Останутся сожаление да грусть, вот бы! А иной отмолвит, как могло, так и прошло. Тебе самом, молодец, того сего не достало. Так и не спрелась жизнь твоя, а ты все будешь жалеть. Ах, вот если бы тогда тот взгляд да не оробел и пошел бы за нею, если бы потом не за то дело взялся, что подсунула судьба, выбрал себе что труднее, да по сердцу, если бы в тяжкий час сказал слово смелое, как хотелось, а не смолчал, если бы и не воротишь, лишь тоска, и серебряный ветер, и просторы родимой земли, в чем-то ограбленной тобою. И то лучше, когда одна лишь тоска. А то поведутся речи об исторической неполноценности русского народа, о его неспособности к созданию государственных форм, о том, что Русь годна лишь на подстилку иным нациям и только, о том, что народ, размахнувший державу на шестую часть земли, воздвигший города и храмы, создавший дивную живопись, музыку и высокое искусство слова, запечатленного в книгах, примитивен, сер и ни на что не гож. На каком коне, в какую даль ускакать мне от этих речей? Скорей же туда, в XIV век, век нашей скорби и славы.